тех пор, до конца войны, она твердо держалась своих 60 тысяч. Меньше ни разу не дала. Излишки были ничтожны. На 100-150 штук. Это больше всего изумляло тех, кто видел ее работу. Умение с такой точностью приспособить свой ритм к заданию. У Рябухина сильно болела нога и начинался жар. Как бы ни пришлось опять ложиться на операцию с флегмоной, чтобы она провалилась. Тем не менее, Рябухин вечером, как обычно, отправился на погрузку. По дороге зашел в механический. Ему сказали, что старик Веденеев получил письмо от Павла из Мариуполя, и Рябухин хотел узнать новости. Новостей узнать не удалось, потому что Веденеев спал. Он спал, как другие, на полу, но кругом было чисто подметено. Было подстелено старое, чисто вымытое и заплатанное одеяло. В головах подушка в темненькой ситцевой наволочке. Станок блестел чистотой. Вся стружка убрана, инструмент разложен в строгом порядке. Казалось, незримо присутствует здесь домовитая и опрятная Марианна. «Экая прелесть!» — подумал Рябухин и отошел тихо, чтобы не потревожить старика. Его обогнали три мальчугана. Он их знал. Это из Марейкиных пацанов. Молодцы ребята, не подкачали в трудные дни, не отстают от взрослых. Даже только Рыжов, худший по дисциплине, старается изо всех сил. И вот сейчас сворачивают не вправо к проходной, а влево к путям. Значит, тоже шагают на погрузку. Проходят мимо высокой освещенной стены. На стене лозунг, написанный еще 3,5 года назад. «Все силы на оборону страны». Что-то говорит самый маленький из мальчуганов, показывая на надпись рукой. Останавливаются, совещаются о чем-то, видят Рябухина и ждут его. «Товарищ парторг, разрешите обратиться?» — серьезно говорит маленький, похожий на девочку. «Что, ребята, нам краски надо, новый лозунг написать». «Хорошо, я скажу», — говорит Рябухин. «Вы на погрузку? Пошли вместе». Но ребятам не хочется идти с парторгом. Они стесняются при нем разговаривать о своих делах. Они дожидаются, пока присоединяется к ним еще один попутчик, и деликатно отстают, оставив взрослых вдвоем. Новый попутчик — Маркьянов. Он здоровается с Рябухиным почтительно, но с оттенком приятельских отношений. Они встречались у Веденеевых. «Что Павел пишет?» — спрашивает у него Рябухин. «Вот не скажу», — отвечает Маркьянов. «Днем некогда было забежать к Никите Трофимовичу, а сейчас заглянул, он спит, будить не стал. Ему плохо, когда не поспит свои 3 часа. Годы наши не юношеские». Рябухин смотрит на него со сложным чувством. Рябухин воспитан в духе отвращения к эксплуататорам всех видов и категорий. И прошлое Мартьянова претит ему так же, как Павлу, откровенно называвшему Мартьянова мироедом. Но, с другой стороны, ведь он давно уже не мироед, он отличный токарь, о нем отзывается с высокой похвалой, как о работнике. А богатырская наружность его Рябухина положительно нравится, и манера держаться тоже. «Нынче, прежде чем грузить, приглашают нас снежок почистить», — говорит Мартьянов. «Обращаю ваше внимание, в прошлый раз на снегоочистке лопат не хватило. Народу пришла 1000, а лопат не организовали. Вышло, как на школьном субботнике. Один работает, а двое смотрят». Они выходят к складам, в тупичок, где производится погрузка. Товарный состав стоит в тупичке. Здесь уже много людей. Рябухин узнает их одного за другим. Вон Уздечкин в шинели, окруженный женщинами. Там, кажется, сам по себе возник митинг по поводу огородов. Вон Саша Коневский, окруженный ребятами. В раме открытой двери одного из вагонов, непринужденно скрестив ноги в маленьких чесанках, сидит Нонна Сергеевна, конструктор. Вокруг нее тоже молодежь, в том числе Костя Бережков —